На следующее утро, едва Настя переступила порог своего кабинета, ее вызвал Гордеев. Она скинула куртку, бросив ее прямо на письменный стол, быстро пригладила щеткой волосы, растрепавшиеся на сквозняке в метро, и пошла к начальнику. — У меня для тебя 4 новости, — сказал Виктор Алексеевич. — Одна плохая. Одна очень плохая, но с оттенком приятности. Одна нейтральная, а четвертая просто отличная. Выбирай, в каком порядке блюдо подавать. — Давайте сначала очень плохую, — вздохнула Настя. — Пока с утра силы есть, постараюсь выдержать ее с мужеством и достоинством. Звонил Семенович с утра пораньше. Палач опять отметился. — Черт! — вырвался у Насти. — Не успели подстроиться. — Где на этот раз? — А там, где ты предсказывала. В этом, собственно, и состоит оттенок приятности. Семенович сказал, что ты наметила еще 4 области, где, по твоим предположениям, должен действовать палач. Так что после обеда он тебя ждет, покажет тебе новые данные. — Понятно. Теперь давайте плохую новость без приятности. — Все тот же Семенович, который теперь жить без тебя не может, — не удержался Гордеев, чтобы не поддеть ее. — Просил сказать тебе, что ни одна из жертв палача по оперативным данным не проходила. По делам отрабатывались десятки людей, но ни один из 3 потерпевших, ни то что с серьгой во рту, ни с крестом на груди, ни с пистолетом, в круг этих людей никогда не попадал. Поняла, деточка? Никогда. Значит, я ошиблась, — спокойно подытожила Настя. Что ж, отрицательный результат — тоже результат, потому что из него тоже можно сделать полезные выводы. Стал быть, наш палач, скорее всего, не из милицейских. Сколько работы псу под хвост. Обидно. Дура я, дура. Надо было сразу же это проверить, а я только вчера додумалась. От злости на саму себя у нее запылали щеки, и даже голос задрожал. Но полковник Гордеев сделал вид, что ничего не заметил, и не стал ее утешать. Он слишком хорошо знал Анастасию. — Дальше что, подавать прикажете? — весело спросил он. — Нейтральное что-нибудь. Зажуем хлебушком вашу горькую еду. Машина, которая ночевала под твоим балконом, принадлежит господину Чинцову Григорию Валентиновичу, сотруднику аппарата Думы. Мелкая сошка большой властью не располагает, а подробности характера и личной жизни будут позже. Ну что, Стасенька, готова к хорошим новостям? Или, может, еще какого-нибудь дерьмеца подкинуть для контраста? Не надо! — Хватит! — засмеялась она, уже вполне справившись с собой после приступа злости на собственную недогадливость. Фотографию Кирилла Базанова, находящегося в данный момент в Институте судебной психиатрии, предъявили свидетелем по давнему убийству шантажиста. — Поздравляю тебя, деточка! Тут попала в самый центр мишени. — Опознали! — ахнула Настя. — Не может быть! Вы меня разыгрываете! Не бывает такого везения. — Здрасте! — развел руками Виктор Алексеевич. — Как-то не бывает, когда вот оно, потрогать можно. И потом насчет везения я бы не стал утверждать категорически. — Ты откуда это убийство шантажиста выкопала? — Из архива своих. Вы же знаете, у меня собственный архив на все нераскрытые убийства и изнасилования за 10 лет. — И что ты с ним делаешь, с архивом этим? — Работаю, — она пожала плечами, — анализирую данные, которые удалось собрать по делу, группирую все преступления в таблицы в зависимости от разных признаков и характеристик, да будто вы сами не знаете. После убийства Лученкова и задержания Кирилла Базанова я проверила свои архивы на предмет неустановленного убийцы с внешними данными, похожими на Базанова. Вот у меня и получился шантажист. Тоже убийство на улице, среди бела дня и из пистолета. — То есть ты хочешь сказать, что работаешь своим архивом постоянно? — зачем-то уточнил Гордеев. — Ну да, конечно. Вношу туда данные о каждом новом нераскрытом преступлении, группировки новые придумываю. — Знаете, — она засмеялась, — я иногда становлюсь похожа на сумасшедшего филателиста, который каждый вечер открывает свои кляссеры и альбомы, достает лупу и пинцет и начинает любоваться своими сокровищами, перекладывать их, перегруппировывать. Так я тоже с этими убийствами вожу с каждую свободную минуту. Скупой рыцарь от криминалистики. Значит, я прав, и ни о каком везении речи быть не может, — решительно произнес полковник. — Закономерный результат упорного, кропотливого, многолетнего труда. Заслужил ты, деточка, свою удачу, и в качестве награды я сообщу тебе самую потрясающую новость на сегодняшнее утро. — Пятую? — удивилась Настя. — Вы же говорили, что их всего четыре, а это продолжение четвертой. Так что приготовься и в обморок не падай.